Легенда о прошлом. Выпускникам школы зачитали приказ о присвоении офицерских званий. Самых маленьких, разумеется. «Лиха беда начала», — сказал Мерин. «Каких-нибудь 40 или 50 лет, и мы уже генералы. Если, конечно, будем хорошо себя вести и не получим взыскания за заправку коек». «Сейчас война», — сказал Лопух, — «и звания присваивают быстрее». «Один парень из нашей школы всего на 3 года старше нас, а уже полковник. Это твой парень», — сказал учитель, — «образцово-показательный». «И все-таки быстрее», — сказал Лопух. «Если, конечно, не сшибут». «Сшибут и прямо в рай», — сказал Мерин. Приказ вышел летчиков-штурмовиков, независимо от заслуг и грехов, еще при жизни зачисляют в святые, тоже с самым маленьким званием, — сказал интеллигент. «Так что все придется начинать сначала». «Зато там политподготовки не будет», — сказал Мерин. «Будет», — сказал учитель. «Политподготовка теперь везде есть. По нашему примеру. Хороший пример, заразителен. Прекратите трепотню», — сказал уклонист. «Не забывайте, что стукачам тоже присваивают офицерские звания. Выдали обмундирование, хотя солдатское и хлопчатобумажное, но все-таки новые и кирзовые сапоги. И ребята первым делом заузили голенище сапог, подшили необъятную мотню солдатских штанов, шитых с расчетом на то, чтобы их смог носить любой гражданин Ибанска, и укоротили гимнастерки. Вот теперь мы похожи на настоящих офицеров», — сказал учитель, надрываясь от хохота. «Прям-таки гусары. В цирке выступать можно, и грима не нужно. Выдали пистолеты и зарплату, такую же мизерную, как звание. Но это была первая зарплата в жизни, и ребятам она показалась даром небес. Они никогда еще не держали в руках такую кучу денег, на которые можно было купить целый литр вонючей самогонки. Как только их распустили, они разбрелись по своим заветным уголкам пропивать эти нежданные денежки, с которыми, в общем-то, и делать больше нечего другого. Ушли на глазах дневальных дежурных старшин, законно, в зауженных кирзовых сапогах, укороченных гимнастерках, с птичками на левом рукаве, с брезентовыми кобурами, в которых болтались увесистые настоящие пистолеты и запасные обоймы. Вскоре в поселке началась стрельба. На нее не обращали особого внимания. Все знали, что в авиационной школе выпуск. Знали также, что из этих настоящих пистолетов даже в трезвом виде, даже с 3 шагов невозможно попасть хотя бы в начальника продовольственного снабжения гарнизона. Дежурный по гарнизону предупредил патрули сегодня не придираться к летчикам во избежание таких трагикомических последствий, какие имели место в прошлый раз. Тогда подвыпивший пилотяга обнаружил 3 патрульных, раздел их до нога, загнал в сарай, а обмундирование унес и пропил. «Стреляют стервицы», — сказал начальник школы 65-66. «Пока все патроны не расстреляют, не кончат 67». Под утро все новоиспеченные офицеры ВВС, частично своим собственным ходом, частично с помощью товарищей и аборигенов, вернулись в казарму в целости и сохранности. Если не считать того, что Лопух в темноте потерял шинель, а уклонист принес огромный фонарь под левым глазом. «Ого», — сказал Мерин, — «можно подумать, что ты попытался изнасиловать молотобойца». «Вот и пойми их», — говорит уклонист по дороге на аэродром. «Сама зазвала, сама выпивку устроила. Представь себе, денег на водку не взяла, даже обиделась. Сама свет потушила, разделась, в кровать легла и меня затащила. А когда я сделал было попытку, заявила, что она честная, и залепила мне прямо в глаз. А когда я оделся и собрался уходить, заплакала, умоляла остаться». «А ты что, неужели ушел, не солоно хлебавши?» — спросил учитель. «Конечно», — сказал уклонист. «Ну и болван», — сказал учитель. «Она, может, на последние гроши водку покупала, надеялась. А ты, женщина, брат, тонкая штука, ее понимать надо». «Эти пистолеты, — говорил Мерин, — только для очистки совести. Мы с уклонистом решили пристрелять их. Ну, пошли на пустырь, видим, в шагах в 10 кошка сидит. Взглянула на нас и отвернулась с полнейшим презрением. Видать, не впервой. Привыкла, сволочь. Так мы в нее высадили все 32 патрона и ни одного попадания. Жалко шинель, — говорит Лопух. — Куда она могла деться, ума не приложу. Подстелил. Ну, мы побарахтались-то чуть-чуть. Может, на метр два сползли в сторону. А я все потом кругом обшарил. Неужели, сука, с собой унесла? Ну, разумеется, унесла, разумеется, сказал интеллигент. Скажи спасибо, что штаны и сапоги оставила. Так я же их не снимал, сказал лопух. Это не имеет значения, сказал интеллигент. Имеет дело с женщиной, будь готов к неожиданностям. Женщина — это, брат, тонкая штучка. Ничего себе тонкая, подумал лопух, вспомнив, с каким грохотом его возлюбленная опрокинулась на землю. Ох, идиот! Она же своим стопудовым задом вбила мою новенькую шинельку в грязь. На взлете у одной машины отказал мотор, и она врезалась в железнодорожную насыпь. Когда сели на первом промежуточном аэродроме, выяснилось, что это лопух. «Во всем есть свой плюс», — сказал Мирин. «Теперь ему, во всяком случае, из-за шинели волноваться не нужно».